Привет, друзья, с вами Потамошнев Кирилл, и сегодня 10 советов, как быстро привести себя в форму для девочек и мальчиков, если тебе скоро в отпуск. Погнали! Ну и перед тем, как начать, помните, что 70% успеха в похудении – это питание! Итак, совет номер один. Необычно от меня это слышать, но чаще жрать! Вы должны не просто чаще кушать, а стараться делать это каждые 3 часа небольшими порциями перед тем, как сменить размер одежды. Все-таки придется месяцок походить с контейнерами на работу. Совет номер два. Убрать из своего рациона жареное, жирное, газировку, печенье, поменьше сладенького, а лучше вообще исключить. Постараться смотреть на еду не как на удовольствие, а просто на топливо для своего организма. Совет номер три. Больше пить. Пить больше 2 литров воды в день, не газировки, кофе или чай, а чистую воду. Это активизирует работу ваших надпочечников и ускорит жиросжигание. Совет номер 4. Двигаться больше. Самый простой вариант — записаться в профитнес и просто выбрать из 30 направлений фитнеса свой вид занятий. Будь то штанги, гантели, кардио, танцы или групповые программы. Совет номер 5. Устраивать один раз в неделю, желательно выходной, когда нет тренировок по фитнесу, разгрузочный день. В этот день кушать на 40% меньше вашего обычного рациона. Совет номер 6. Употреблять меньше соли. Постараться в вашем рационе сократить потребление соли. Поменьше добавлять ее в пищу и со временем вообще постараться отказаться от нее. Совет номер 7. Вставать пораньше и делать кардио до завтрака. Например, просто ходить по 3-5 километров в день, когда у вас нет тренировок про фитнес. Утреннее кардио способствует улучшению жиросжигания. Совет номер 8. За 3 часа до сна стараться ничего не есть. Засыпать с легким чувством голода, просыпаться от того, что хочется кушать. Не заменять завтрак чашкой кофе и уж точно не пропускать. Совет номер 9. Не бороться с собой, если очень хочешь шоколадку. Но помнить, что одна плитка шоколадки – это 40 минут на беговой дорожке в профитнес. Совет номер 10. Не ждать сразу суперрезультатов. Помните, безопасная скорость похудения – это 4 килограмма в месяц чистого жира. Остальное – это превышение нормы, за которое вас точно накажет ваш организм.